Спустя 20 минут, испытывая легкое головокружение и слабую ностальгию, она выбралась на солнце и поморгала. «Мне нужно позавтракать», — заявила она, и увела друзей обратно на Стрэйн-стрит, где приготовила себе ром без льда, просто расслабухи ради, а Ирен и Антуану подала их любимый коктейль. Затем села за столик напротив парочки и выложила Антуану оплаченную им информацию, а заодно поделилась соображениями, вытекавшими из ее обширного опыта. «У тебя там куча гуано 50-летней выдержки», — сказала она ему. «Ну и что в ней может быть нового? Кроме того, там код, с которыми мои твики не справляются, для какой-то чужацкой заклепки. Черт его знает, что это была за фиговина. Может, какой-то выносной движок?» Предположение на миг озадачило ее, но она тут же махнула рукой, дескать, почем мне судить? Чем бы она ни была, ее там сейчас нет, так что беспокоиться нет повода. В остальном корабль чист, навигационных протечек нет, он в отличной форме для своего возраста, а сам код, ну, мне в нем разобраться, как на два пальца нассать, но не факт, что и остальным тоже. Антуан, пора его обновить, а не то в одну прекрасную ночь проснешься от того, что он тебе в ноздри лезет. Тут Антуан открыл рот, словно желая в чем-то признаться. Позволь Лив ему заговорить, ее мнение насчет целесообразности всей сделки не исключено изменилось бы, но она не позволила, а продолжила. Кстати сказать, я там покопалась в выдаче аппаратной диагностики. Там, блин, черт ногу сломит. Чего они туда, блин, насовали? Эти вот энергокабели и огромные карусельные колеса? Что это за физика, мать ее, раз так? Антуан, да не смотри ты на меня так, я ж прикалываюсь. Антуан, я тебе говорю, этого корыта на два, ну, может, три полета хватит. Допив ром, она обратилась к Ирен. Проверь, чтобы он не забыл свинцовые подштанники натянуть. Корпус сточился до толщины вафли. Мона, все это время глазевшая в окно с мыслями о несчастном Джо Леоне, повторила свинцовые подштанники и рассмеялась. «Я там все починю», — заявил Антуан. «Угу. Лучше уж ты за это берись, чем я. Если разбираешься в кораблях вроде того, на какой Антуан нацелился, сметать вытянутые нитки несложно. Зайдешь в бар на мотеле Сплендиду или в Нью-Венус-Порте, а там нет-нет, да и увидишь знакомую физиономию, они тебе должны, они тебе выставят выпивку, они тебе все объяснят, и, по правде говоря, за тобой перед ними тоже водятся долги. Собственно, зачем бы еще тебе заниматься этим бизнесом?» Лив, надо полагать, обо всем этом подумала перед тем, как рассудительно кивнуть и посоветовать: «По крайней мере, Антуан, переименуй корабль». Антуан взял Ирен за руку, они улыбнулись друг другу. «У нас есть план», — заявила Мона. В 30 тысячах миль над баром Лив Хьюле на карантинную орбиту вышел Поли де Раат. Он совсем не был похож на привычного им Поли. Исчезли острый нос, красивые синие глаза, ударная волна светлых волос с характерным мыском вдовы, истонченная радиацией кожа под определенным углом к свету, создававшая иллюзию прозрачности лицевой мускулатуры. Как и любое другое существо на подобравшем его корабле, Поли превратился из личности в понятие. В человеческих каютах еще различимы были отдельные голоса, да и Поли в каком-то смысле еще оставался Поли, неутомимым в стремлении захапать все, что плохо лежит, и ясно было, что в нем сохраняется неподдельная жизнь. Однако теперь отличить Поли от корабельных вакуум-командос стало весьма нелегкой задачей. Командос, отвечая на запросы, чаще всего характеризовали Поли в таких выражениях: «Гребаная чушка, сука, сволочь де Раат, гребаный туристишка». Карантинные корабли, как правило, были крупными, пятнистыми и изношенными по виду. Вокруг них метались проблесковые маячки бакенов и уловители элементарных частиц. В прошлом старые транспортники с линии Карлинг, устаревшие варперы Алькубьера, размером при выключенных релятивистских двигателях, не уступающие планетезималям. Сюда годилось что угодно, был бы у судна крепкий корпус, а еще лучше, если корпус этот можно было дополнительно упрочнить. Имелись у кораблей и еще кое-какие общие черты. Их под завязку напихали всякой хитрой машинерией из каталогов ЗВК, а люки накрепко задраили. Трудно было сказать, что там на борту за атмосфера и есть ли она внутри в принципе. Независимо от возраста, происхождения и степени поюзанности, внутренние отсеки кораблей были без вариантов, либо непроглядно темными, либо так ярко освещенными, что глаза выжигало. Не реже раза в 6 месяцев сложные резонансные эффекты выводили их на орбиты встречные. Сигналы тревоги отключены, двигатели на миллисекунду-другую вспыхивают во мраке. День-другой после этого вакуум между корпусами оставался ионизированным, а умный газ наночастиц, отслеживающих прочность корпуса, поверхностную температуру, температуру в сердцевине движка и эмиссию во всех режимах, не исключая, что любопытно, звуковых волн, претерпевал под влиянием неподдающихся описанию событий внутрифазовые переходы. Сколько там людей на карантинных орбитах, сколько беглых, кто его знает? Меж корпусами в космосе перемещались кораблики поменьше, в неопределимом числе. Они оставались уязвимы. Траектории их не удавалось толком закартировать. Они представляли опасность для любого трафика, учитывая, как хрупкие их временные корпуса и активно содержимое. У них имелись иллюминаторы и люки. Среди них был и корабль «Пуль-де-Люкс», первоначально занятый довольно темными делишками в радиозаливе, а впоследствии перемещенный в карантин. «Пуль-де-Люкс» — всеобщая любимица среди кораблей, уцелевших в войнах с ужасниками, вращалась из стороны в сторону без цели и курса, погасив огни, вытягивая и втягивая выносные манипуляторы. Она проделала долгий путь, подобрав поле Дераада на окраине в Саудаде. Когда на борту поняли, что Дераада уже поздно перемещать в медотсек, поздно не только для Поли, но и для них самих, вакуум командос попытались похитить корабль. К их чести, они успели проделать полпути через Гало, прежде чем капитан вернул себе власть над судном. Обратный полет отнял много времени. Возникали определенные трудности. В каютах команды раздавались вопли и рыдания, вызванные нарастающей полнотой понимания того, что именно занес на борт Поли. Теперь миссия корабля была завершена, и математичка отключилась. Капитан тоже отключился, на случай, если его позднее сумеют с корабля эвакуировать, и заглушил все источники энергии. В каютах было холодно, но не темно. Искореженные и обгоревшие переборки удерживали внутри продукт побега, представлявший собой, как и в большинстве случаев, подвижную светящуюся жидкость, иногда консистенции рисового пудинга или чечевичной похлебки. Порой могло показаться, что туда вылили содержимое бассейна хлорированной воды, неспешно колышущейся под ярким солнечным светом, таким ярким, что больно смотреть, и там без видимых источников возникали мощные внутренние течения. Если это кот, то никто не понимал, что он делает. Никто не знал, как он сцепился с субстратом без белков и наномашин. Выглядит красиво, а воняет подгоревшим жиром. Поглотить человека может за считанные секунды. Конечное ли это состояние, новая ли среда, никто не знал ответа. На корабле его было полно. Никто не знал, как его использовать. Никто не знал, что это такое. Впрочем, в данном случае можно было с уверенностью утверждать, что некогда, в прошлых жизнях, части кода выступали с одной стороны саудадийским гангстером, а с другой — его дружками из ЗВК. Ударные волны перемешивали среду. На дно отсека оседали случайные продукты изменений внутреннего состояния. Там и сям с трудом очерчивала себя новая форма, продиралась к иллюминатору и шептала, едва слышно: «Вау, блин, видите? Алькубьера прямо за кормой, видите?» Может, это и был Поле, если ему удалось в достаточной мере сохранить самосознание. Но, вероятно, нет в мире ничего безнадежного, и он каким-то образом сумел вернуть себе возможность наслаждаться жизнью. Меж тем остальная масса протестующе бурлила и шипела: «Дыра, тот же ж сука!» А после смерти Эмиля Эдит Бонавентура долго не знала, чем себя занять. Она работала у ворот порта и заманивала туристов. Она каждый вечер посещала новые бары, потом уходила домой с намерением выкинуть вещи Эмиле, и не могла, и спать не могла тоже. И кончалось дело тем, что она садилась на пол рядом с кроватью, словно Эмиль еще был жив, читая вслух его дневники. «Зона», — писал он, — «как взбалмошная девчонка с тайной. Никто не должен знать ее секрета, но все обязаны его угадывать». У Эдит, впрочем, имелись и другие потребности, кроме как перемещать отца на подобающее ему место в своей жизни — Но цели эти были не так четко определены. Они вынуждали ее слоняться летними вечерами в подступающих сумерках, а запахи жареного хавчика, алкопопов и гемоглобина из Предкер ей теперь разонравились. Можно было утверждать, как люди часто и делали, что каждый бой отличается от прочих, но Эдит начинала понимать, что, повидав один огромный член, считай, повидала их все. Они гнали ее в круги света рядом с отделениями франшиз дяди Зипа и Нуэвы Кат, но она не могла поверить ни во что новое, хотя и стремилась измениться. Ее тянуло в странстве, но покидать город она не хотела. Однажды ранним вечером, прибарахлясь немного на Стрейн-стрит для другой своей половинки, она проходила мимо бара «Белая кошка, черный кот» и, увидев объявление в окне, заглянула внутрь. Хозяйка в своем обычном трансе дежурила за оцинкованной стойкой. «Это местечко и вправду продается?» Лив Хьюла, которая утро провела, вытирая со стен десятилетнюю пыль и грязь, а после обеда завалилась спать, зевнула и ответила: «Я недорого возьму». «Вижу. Например, когда я здесь появилась, вон та стена была белая». Эдит отключилась, закрыв глаза, а когда открыла снова, зрение ее приспособилось к полумраку. Первое, что она увидела, был свет, омывающий, подобно воде, черные полки, пускающий зайчиков по бутылкам за барной стойкой, сочащейся по беленой стене, которая, вопреки усилиям хозяйки, оставалась желтой. Увидела она также столики разной высоты на хромированных ножках с покорябанными мраморными столешницами, а наверху, в углах потолка, паутинообразную массу теневых операторов. Увидела мокрую тряпку на цинковой пластине барной стойки. В баре было двое или трое посетителей, но их Эдит с легкостью могла игнорировать, зная, что в этот час белая кошка и черный кот обычно пустуют. Слишком поздно обедать, слишком рано надираться. Подойдя к окну, она посмотрела вверх-вниз по Стрейт-стрит, на миг вообразив улицу частью нового Глоубтауна. Представив, как «Открой, Эдит, здесь свое дело», сюда потянется бизнес-клиентура, если не на весь вечер, то хотя бы не из праздного любопытства. Впрочем, она не могла быть в том уверена. От бара она хотела не этого, и тем не менее сказала: «Знаешь, что я вижу в этом месте?» «Что?» «Пока ничего, но музыку слышу». «Слышу». «Тебе налить?» — спросила Лив. Эдит сказала, что «да, налить рому». «И так, чтоб заколбасило». Она быстро выпила половину порции и перегнулась через барную стойку. «Ты же в любой момент», — почувствовала она потребность заметить, «могла попросить, чтобы теневые операторы расчистили для тебя эти стены». «Это бы выглядело недостаточно аутентично». «Я не стану так сентиментальничать», — пообещал ей Эдит. Женщины глядели друг на друга, и каждая взвешивала в уме последствия избранной формы разговора. Потом Лив сказала: «Может, ты меня не помнишь?» «Но я помню, что ты тут раньше бывала». Ответа не последовало. «Мне жаль», — добавила она настойчиво, — «что между вами с Виком так все вышло». «Я о нем не думаю», — предостерегающим тоном заметила Эдит. Они еще минут пять перекидывались репликами в той же манере. Сверху спустился парень, которого Лив подцепила на пляже, и несмело улыбнулся Эдит. «Приветик», — сказал он. Налив себе стакан воды из-под крана, он обнял Лив, жадно выпил и побрел к дверям, где уличное освещение выгодно подчеркнуло его ноги в длинных шортах до колен. Лив смешала еще коктейли. Затем Эдит спросила, сколько Лив хочет за бар. И Лив ответила, добавив: «Там наверху жилая комната с удобствами, но сантехника пока не доделана». «Думаю, что мы сговоримся», — сказала Эдит, поразмыслив. «Перебирайся сюда, когда посчитаешь нужным». «И еще одно», — уточнила Эдит, — «этот парнишка входит в цену?» Они рассмеялись. Эдит отсчитала деньги в цинковую кассу и вышла. И так вот оно получилось. 10 минут спустя дочь Эмили Бонавентуры, новоиспеченная владелица недвижимости, без особых на то планов, способных ограничить ее обостренное восприятие, оказалась в том конце Стрейн-стрит, что граничила с зоной. Там она стояла довольно долго, глядя, как краснеет солнечный свет. Любому известно, что это мера скорости удаления объектов, и думая про Эмиля. Она впервые сюда явилась. Она испытывала ревность и была озадачена. Значит, вот каков был предмет его многолетних услад, приключения в заброшенных домах и заводских зданиях, среди куч мусора, сохранявших примерные очертания улиц, точно после бомбежки в войну, ржавые дорожные знаки, словно сигналы подсознания, акры пустого бетона, уходящие в туман, к атмосферным линзам и прочим оптическим иллюзиям. Тут много чего происходило, но трудно было уразуметь что. Она слышала музыку, как из волшебной страны. Возникло и стало садиться второе солнце, исполинские, крутящиеся полосы света попеременно, как в мультфильме, становились пурпурными и зелеными. «Ты на полном серьезе думаешь, что я в это поверю?» — спросила Эдит. После ухода Эдит Бонавентуры Лив почувствовала слишком сильное облегчение, чтобы обрадоваться. Она вымыла посуду, просто чтобы согреть руки теплой водой, поглядела на деньги, вырученные за бар, пересчитала их снова, разделила на две кучки, более крупную отнесла к одному из столиков в углу и аккуратно выложила на столешницу. «Ну что, теперь я точно влипла», — сказала она Антуану Меснеру. Антуан в свой черед пересчитал деньги. Когда закончил, вид у толстяка сделался не такой счастливый, как Лив ожидала. «Да ну», — уверила она его, — «они настоящие». Он сказал, что так и подумал. «Ну а в чем тогда дело, Антуан?» Он приходил сюда каждый день после полудня, с тех пор, как они вместе осматривали корабли, иногда с Моной под ручку, иногда в одиночестве, но вел себя не так, как в прежние дни, когда вечера напролет жаловался на жизнь Вику Серотонину. Антуан был не так словоохотлив, как обычно. Настроение у него улучшилось и в целом стабилизировалось, но дела обстояли даже хреновее прежнего. Он стал больше пить, его кожаная пилотская куртка полиняла, а бриджи засалились. Он то и дело говорил с кем-то, бросая фразочки вроде «Иисусе Христе, Андрей, ну я же тебе услугу оказывал!» Теперь он косо развернулся на стуле и пару мгновений не глядел на Лив, собираясь с мыслями. Потом снова посмотрел на нее, повозился со своим бокалом, где еще оставалось коктейли на четверть дюйма. Ну, как бы мало напитка ни было, как его ни взбалтывай, умные молекулы миксера неизменно выделяли в нем отчетливые розовые и желтые слои. На планетах, которые повидал за свою карьеру Антуан, изобретение могло считаться крайне мудреным. Он допил коктейль и скорчил гримасу. «Я больше не могу летать», — признался он. «Я тебе все собирался сказать об этом?» Он вспомнил свои полеты на одиноточниках, места, которые посетил, и диковины, которые повидал. Гэй-Лун, Амбо-Данс, Уэйт-Ройс-2, Тысяча Солнц. Он разбрасывался целями, как деньгами, по звездам пляжа и радиозаливу. Он тогда летал глубоко. Он катался на волне Алькубьера. Он покупал одну ракету за другой. За неимением фантазии все они совокупно именовались «цыпочками кино». Проворачивал сделки там и сям, обгонял на шаг ЗВК и рвущийся из его собственных навигационных систем на волю код, но в конце концов он проиграл в этой гонке с собой, как частенько случается с людьми на вроде Антуана, и на Санта-Муэрте надышался какой-то хрени, повредившей как его носовую перегородку, так и восприятие реальности. Для космопилота это был тяжелый удар. Для человека, уверенного в собственной неуязвимости, тоже. Черт подери, он ведь вообще тупо не прогнал, как оказался мальчиком на побегушках у Вика Серотонина в Саудаде. Все из рук валилось, да и только. Теперь, попытавшись все это осмыслить, он обнаружил, что предательски моргает. «Я потерял чуйку». Лив Хьюла минуту-другую изучала Антуана. Затем поднялась из-за столика и накинула его пилотскую куртку. «Пошли со мной», — скомандовала она. Через 10 минут они стояли на Карверфилд, где задувал легкий ветер, и собирались зеленоватые мглистые сумерки, проступали звезды Гало, резкими актиническими точками дырявя небосвод, и приземистый бочкообразный корабль, отражавший бронзовыми просверками портовые галогенки, казалось, вот-вот сорвется и улетит. Антуан не вынимал рук из карманов, пожимал плечами. «Ну и зачем мы здесь?» — осведомился он. «Чтобы проверить, как работает эта куча дерьма, купленная по твоему наущению». Лив взяла его руки в свои, заставила посмотреть в ее глаза и понять смысл сказанного. «Антуан», — проговорила она, — «я уже вызвала Ирен, чтобы она сюда подтягивалась. Потом выпьем вместе все трое и отпразднуем долгожданную перемену в жизни. Ты еще раз объяснишь мне, как работают эти старомодные движки. А пока взгляни на небо. Видишь, вон тот красный гигант. Это Макки, до него 15 световых. Мы можем туда отправиться. Или вон туда, на American Polaroid. Или туда, куда ты укажешь. Ты этого достоин. У нас корабль. Мы можем отправиться к любой из миллиона звезд. Думаешь, я их не видел? Был его ответ. Или не знаю их имен? Когда ты впервые появился у меня в баре, я сразу увидела в тебе пилота и поняла, что полеты для тебя все. Антуан попытался ее оттолкнуть, рассерженный такой проницательностью, хотя стояли они посреди пустого поля, и никто не мог бы услышать их с Антуаном разговора. Да и потом о нем и так все равно это уже знали. «Я это всегда понимала», — закончила она. Еще мгновение подержала его руки в своих, потом отошла, потому что ей самой почудилось, будто Саудади от них уже за сотню световых лет. Снова, поглядев на корабль, обрела покой от вида его темной туши, очерченной отраженным светом. «В конце концов, Антуан, неужели для тебя это ничего больше не значит?» — спросила она. «Это значит, что я теперь никто». Мы все теперь не те, кем были. Мы потеряли себя. Но мы все способны стать кем-нибудь еще. И я счастливо буду полететь на этой ракете, куда ты укажешь, даром что имя, выбранное для нее вами с Ирен, Новосвинг, самое пошлое из всех мною слышанных. Антуан уставился на нее, потом мимо нее. Глаза его засияли. «О», — произнес он, — «а вот и Ирен,